Конфликт предпочтения. Две белокрылые девы с каскадами черных волос придерживали высокое зеркало в оправе венка из эдельвейсов, перевитого лентами. Холодные ангелы, в чьих профилях угадываются знакомые черты, они всюду, в который раз подумал Гельмут. Наместник Беляевский растиражировал ее образ, когда застраивал пик сияния в своем любимом стиле модерн. Только эта часть оконного витража, средняя, под видом зеркала, была из прозрачного стекла. Гельмут подошел ближе. В его блеклых глазах медленно кружился пушистый снег. Настоящая роскошь, потому что прихоть. По желанию основателя, пик сияния стал единственным зимним городом в Аменте, и наместник Беляевский сохранил расточительную особенность. Из окна Гельмут видел башни второй снегофабрики. По очертаниям она напоминала монументальный католический собор. Фабрика занимала целый квартал в центре и, по прогнозу, отправляла под купол столицы тонны рафинированного снега. Газета, которую Гельмут оставил сейчас на столе, обещала небольшие осадки на утро 4 декабря. Скоро, в 8 часов, снег закончится. Он повернулся к Инго. Тот, натянув медицинские перчатки, держал зеленую заколку Ану и Мэйни Ароэо Амитерет, которой когда-то владел преемагааш Синтерци Мардук из династии Даетци. Все в хмурости Инго заявляло о недоверии. Гельмут и не собирался показывать ему заколку, но, проведя в пике сияния день и ночь, поразмышляв, он заключил, что двери, на которых он держал засовы, давно сгнили. Руки опустились. После завтрака он пригласил Инго к себе и открыл перед ним коробку, которую японский курьер не донес до адресата. Подростка Май Суэцугу, проживавший через два дома от особняка, где госпожа Сакаи хотела устроить прием Вивиан Смоуэлл. После того, как Кимико ввела Уриэтси курьеру, ее служанки стали прибирать его вещи, обнаружилась сумка, посылка и ее содержимое. По этому поводу Кимико Сакаи попросила о консультации. По этой причине она стала Май Суэцугу. Увидев коробку в храме Койра, послушав объяснение, Гельмут уже не сомневался, что за страх на самом деле и что за нужда толкнули Амитерет к безумию. Он каждый час ходил проверять канал, связывающий настоящую Май со второй станцией Небесного Круга, и отмечал устойчивость связи. Девушка оставалась в беспамятстве. «Вы утверждаете, что это подлинник?» «Да», — кивнул Гельмут. Инго перевел сердитый взгляд с рогатых головок змей на него. «Заколка, которая находилась в прическе Ану Амитерет в момент консервации в сосуде». Инго покивал, морща лоб. «Что нужно было сделать, чтобы ее достать? Просто теоретически. Долететь до станции, проникнуть внутрь, имея все доступы, вскрыть сосуд. Да вы издеваетесь!» «Но это она, та самая заколка». Гельмут пошел по направлению к креслу. «Или, в крайнем случае, подделка, которую ни я, ни Амитерет не в состоянии определить как подделку». «Сфальсифицировать проще, чем достать оригинал». «Спорно». «Я бы так не сказал». Гельмут осел перед Инго, скрипя ногтями о подлокотнике. «Создайте золотой сплав Даетци, создайте точную копию заколки со всеми мелкими повреждениями, известными только Амитерет. Создайте оригинальный зеленый краситель для ввод сосуда из природных компонентов эпохи Даетци. Доведите раствор до выпадения осадка. И сделайте так, чтобы из этого осадка на заколке образовалась многослойная пленка». Гельмут закинул ногу на ногу. «Не знаю, как вы, Инго, а я бы лучше нашел, как слетать на станцию с кувалдой». Инго шумно потянул носом воздух. «Сосуд апофеоза Даетци не поврежден», — сказал он серьезным видом. «Вторая станция действует и поддерживает проявление». И его лицо скисло точно так же, как вчера, когда он выслушал, что за девушку привез к нему Гельмут Леген. «Об этом можно судить, потому что первая станция остановилась после физического разлома сосуда. Перезапуск возможен только после замены сердечника апофеоза Нейт». «Не только». Инго, похоже, подзабыл. Взрыв Атамила практически полностью разрушил планетарную первую станцию на Марсе, и то, что Мардуки частично восстановили центральный сектор, чего насколько-то хватало, еще не означало, что там было что перезапускать. Однако разговор не о первой станции Небесного Круга. «Конечно, сосуд апофеоза Даеци не поврежден», — сказал Гельмут. «Конечно». «Вы знаете, что такое шутка?» «Шутки — это когда смешно, господин Леген». Инго багровел, а Гельмут потирал руки. «Просто теоретически», — он улыбнулся в ответ на глаза колючки. «Существует другая возможность вытащить тело Ану Амитарет из сосуда. Вопрос в том, что за украшение и чьим оно было. Преямагааш Мардук в начальный период жизни часто пренебрегал своими обязанностями, сбегал, бродяжничал, был бунтарем. В то же время он был особо ценным членом сообщества Мардуков. Ему должны были обеспечивать присмотр в любой момент и в любой точке мира». Потянувшись за чашкой, в которой остыл его кофе, Гельмут дал Инго время согласиться с очевидным. «Ключи», — вздохнул Инго. «Ну, почти. Ключи к путям эвакуации. Я считаю, элита Мардуков Даеци носила по две пары таких заколок с расчетом запаса. Поэтому в каждой паре одна змея работала по инициативе носителя, вторая — по инициативе наблюдающего хранителя. Преямагааш, передав Имейне часть своего набора, обязал или попросил своего хранителя присматривать за новым владельцем заколки». И Гельмут заглотил горький остаток. Инго, ткнув подбородок себе в грудь, напряженно думал. «Чего она добивалась от вас, показывая вам данный предмет?» «Подпитки надежд. Госпожа Амитарет склонна считать, что она потеряла только заколку, а ее истинное тело на месте». «Но вы говорите об удалении тела». Поначалу, когда Гельмут только столкнулся с двумя май, он даже почти что поверил, что сильного желания стать другим человеком может хватить, чтобы станция создала эффект раздвоения. Но он все-таки верил в основы, заложенные в программах станции. «Да, я и утверждаю это», — сказал он, — «потому что протекает параллельное проявление. Станция решает проблему нехватки одного из элементов сосуда за счет тела носителя дополнительного проявления». «Именно тело Май Суэцугу». «Госпожа Амитерет стремилась к этому. Май доставили к ней сразу, как только вскрылась история с заколкой. Они провели вместе много часов в полной изоляции от людей». Гельмут видел по лицу Инго, что тот все понимает. «Учитывая то, как давно произошло проявление Ану Амитарет в Мане, тело Маны, собственно, давно не было в природе. Оно было переработано сосудом во внешний человекообразный придаток и стало ускользать от восприятия станции вместе с истинным телом Имейни. Амитарет попробовала управлять поиском станции и свела ее выбор к одной Май Суэцугу, чтобы в конечном счете получить право вернуть себе заколку. Как ожидала Амитарет, ее станция сработала по тому же принципу, что и третья». «Как она может считать, что потеряла только заколку, если действовала так, как если бы теряла тело?» «Одно другому не мешает. Вы же знаете ее», — улыбнулся Гельмут. «Пустой треп, привязанность, эмоции. Убрать все напускное, и останется изворотливый ум при слепом и беспощадном инстинкте выживания. Она никогда не отдаст себя на произвол судьбы». Инго сунул кулак себе под нос и глянул огнем. «А, по-моему, что-то тут не вяжется», — сказал он. «Что?» «Я сомневаюсь, что госпожа Амитарет, получившая техническое образование у Мардуков, не знала, какую вещь она берет с собой в сосуд». «Как же приемный сын Собдет был далек от представления, в какое время, в каком положении проживала свою жизнь Итмоа и Мэйни? Он говорил о свободе решений и действий пустого места, стоявшего перед перспективой обожествления». «Мне самому интересно, почему заколка оказалась в сосуде», — поддержал Гельмут. «Заметьте, я не говорю, что она брала ее с собой по собственной воле. Ее могли вынудить, например. Но это не так важно, как то, что сосуд апофеоза Даеци запечатывала императрица Вобигаяш Мардук, с которой Имейни напрасно была на ножах». Инго, эксперту по погребальным культам, не нужно было здесь что-то объяснять. И Мэйни была похоронена своим врагом. «Если бы я был очень зол на нее, я бы не препятствовал, а всеми силами способствовал бы ее восхождению», — сказал Гельмут. «Смертная, которую нельзя убить, стала бессмертной через условия апофеоза. Условия имеют свойство быть отмененными или измененными». Инго тяжело посмотрел на него и отложил заколку на синий шелк, в которой та была завернута отправителем. «Интересно». Никаких его следов не удалось обнаружить. «Когда это было? 250 миллионов лет назад?» «Достаточно времени, чтобы блюдо остыло к подаче, да?» «250 миллионов лет», — повторил Инго. «Что с того? Сами вслушайтесь в эти цифры. Это просто слова. Так же легко можно сказать про вчерашний день или прошлый год». Глаза Инго сверкнули. 250 миллионов лет на то, чтобы избавиться от Ану, которую создали, чтобы свести с ней счеты. Он сдул щеки, покачивая головой. При подходящих обстоятельствах. В эпохе Таль и Ран Ану Амитерет служила в храме Койро и не совершала серьезных преступлений, улыбался Гельмут. Она была полезна. На сегодняшний день она виновна во вредительских действиях, по отношению к молодому господину Кейнарнену Мардуку и Собду Эйене Шентар в оставлении службы в храме Койра. Всего не перечислить. Для сотрудника проекта Аси, которым является Итмоа и Мэйни, ее деяния давно перебор. Он дал Инго походить, покурить у окна. Ему тоже было о чем поразмыслить. Как средства эвакуации и минералы Лазури, а они должны были быть у элиты на Лимедене, меняли обстоятельства немыслимой гибели Атамила Мардука, муж Раса Мардук Хета, Арнеито Мардук Шеос и Форкрейн Мардук Аман во взрыве Атамила. «Какая каша!» — сказал у окна Инго. Гельмут повернул голову. На фоне белизны и зелени витража Инго в длинном коричневом свитере выглядел как вытаившая ранней весной земля. Он доставал макушкой до пояска правой ангелицы, и взгляд его был погасший. «Я так и не услышал, почему все валится на наши головы сейчас». «Я сказал, подходящие обстоятельства». «И все», — хмыкнул Инго. «И все». «Вы только предполагаете. Ему должны были обеспечивать присмотр в любой момент и в любой точке мира. Надо же, Преямагаашу должны были, а Тамилу нет». Инго покачал головой. «Если заколка — это ключи к переходам, то на ней должны быть привязаны сжатые каналы или устройства для мгновенного создания таких каналов. Мои линзы не позволяют мне увидеть скрытые механизмы заколки. Ваши линзы тоже бесполезны, иначе вы предоставили бы подтверждение. Что творится в сосуде Ану Амитерет, также доподлинно неизвестно». «Продолжайте». «Я все сказал». «Все?» «Я думал, что услышу вашу версию появления заколки». «Мы всего лишь выбираем одно из двух. Я считаю, что это подделка». Инго упрятал окурок себе в ладонь. «Она произвела ожидаемый эффект. Ану Амитерет испугалась, что умирает. Тиамат Мардук Хет обрадовался, что Ану Амитерет умирает». «Интересно, как это повлияло на вас?» «Я узнал, что могут быть двойные проявления. Мне не понравилось». «Из-за Фридриха или из-за Вивиан?» Инго только побледнел. «Понимаю, о чем вы думаете. Во всем мире используется не более 30 линз ИТА, которые позволяют разглядеть каналы связи проявлений со станциями. Искать Эриха или Андрея — это как искать иголку в море сена». «Вы не знаете, о чем я думаю». Думал он явно не о том, о чем следовало бы. «Помните наш вчерашний разговор о летном экзамене?» «А как же? Не знаю, не видел, не могу подтвердить», — выдал свое разочарование Инго и сложил руки на груди. «Я предупреждал, что не был свидетелем, но я говорил, что к тому времени в Экурране оставались две крупные фигуры — Согашиарун Мардук и Синнанра Мардук Рау. Киенарнен помнил о присутствии на экзамене одного Синнанры». Гельмут заметил просквозившую от Инго неприязнь. «Однако именем Согашиарун запечатанный разбитый апофеоз и апофеоз Ран. Дата печати тот же день, и на нем же остановился календарь Ран. То есть тот день был последним днем эпохи, и его заканчивали Сога Шиарун и Синанра, чьи судьбы неизвестны. Неужели вас это не натолкнуло на какие-то мысли?» Инго не ответил, и Гельмут сказал ему: «Андрей Беляевский потому пользовался знаниями, которыми не могла владеть Эйяна Шинтар Собдет, что он нашел другой источник. Или источник нашел его. Просто теоретически». «Минуточку», — прогремел Инго. «Это какими знаниями?» «Например, он знал карту полного генома Хеура и располагал материалом, необходимым для воссоздания полноценного тела Хеура». «Тело Фридриха Легена?» «Да». «Откуда вам знать, что копия точна?» «Сложный момент, потому что Инго не знает о лазури. Все завязано на материале, попавшем на Землю на корабле Заами. Он называется лазурь. Лазурь не допускает перемен в генных структурах Хеу, но только при условии, что постоянно поддерживается ее определенная концентрация. В сосуде законсервированное тело Кейенарнена разрушилось. Это причина отторжений у проявлений Ану Мардука. Фридрих совершенно здоров, потому что обладает тем самым телом, которое было заложено в сосуд апофеоза Ран в качестве эталона». Про минерал из лазури Гельмут умолчал. «Произошел конфликт предпочтения», — соображал Инго. «Да, и сосуд, естественно, отдал предпочтение вторичной составляющей, соответствующей образцу. И это не все. Лазурь отчасти удерживает информацию других частей существа. Четвертая станция, полностью приняв тело Фридриха, автоматически отдала предпочтение всему, что он принес с собой. Я думаю, Кейенарнен осознавал, что его не станет, если он использует для проявления носителя тела Хеура, и поэтому он не искал лазури, проявлялся в людях. Еще раз инпу. Чтобы провернуть такое, Андрей Беляевский должен был получить очень четкие инструкции от эксперта в области Шеос, или стать им. Почему все происходит сейчас, вы спрашиваете? Да потому что идет генеральная уборка». «И каковы подходящие обстоятельства?» «Про одно могу сказать точно. Его имя Вивиан Смоуэлл». Тот повернулся к зеркалу в обрамлении эдельвейсов. «Ее глаза останутся синими, как у Фридриха». «Да», — сказал Гельмут. «Но случай другой. Не замена, а дополнение». «Что в ней, если она смогла изменить собой эталон? Лазурь?» «Вивиан Смоуэлл в детстве получила связь с источником лазури и прошла через тотальную модификацию. К времени проявления в ней Эйяна Шинтар Вивиан обладала телом неизвестного члена экипажа Заами, у которого концентрация лазури находилась на неснижаемом уровне. Вы можете не беспокоиться о том, что возможно параллельное проявление». «Дополнение. Вы сказали дополнение». Инго оглянулся. «Хорошо, слияние». Инго хмыкнул и вернулся к своему отражению. «Эйяна Шинтар все-таки что-то значило для вас». Гельмут оставил это без комментариев. «Пилоты Заами были родственниками. Кто изначальный носитель Хеу Вивиан по отношению к изначальному носителю Хеу Сине?» — спросил Инго. «Не Хеу Сине, а Хеу Сене», — поправил Гельмут. «Главы линии Мардук-Хет и их наследники владели телом заамийского пилота под номером 2 — Хеу Сене». «Генетически Тиамат Мардук-Хет приходился старшим кровным братом Вивиан Смоуэлл». Смеялся уже Инго. «Я начал понимать, что происходит», — говорил он, и его плечи тряслись. «Когда к вам придут и предложат вам этот ваш полноценный Хеу Сене, вы будете готовы купить его за любую названную цену. Вы уже ждете этого, или должно произойти что-то еще, чтобы вы начали ждать?» «Жду». «Вы разве не боитесь, что это убьет вас?» «Это даст мне развитие». «Самоубийство — порог, к которому подходили все высшие мардуки, чтобы вспомнить себя настоящих. Все, кроме обещавших холод, которые могли быть только собой». Это Гельмут прекрасно понял.